Издательство АСТ. Михаил Агеев. Как мысли становятся реальностью. Пошаговое руководство по управлению судьбой. Что выбираешь ты? Дорогие, только тот, кто научился творить, формировать желаемую реальность и события, может добиваться своих целей и мечтаний. Творить и созидать реальность, манифестировать и проявлять физический мир свои мечты, желания и намерения – могут только те люди, которые знают, как это делать. Это как рецепт пирога. Если есть рецепт, ты можешь его готовить каждый день. Если нет рецепта, ты сможешь только видеть пирог, обонять его запах, желать его, но это не поможет тебе его приготовить. Или ты научишься исполнять свои мечты, или ты будешь исполнять мечты других. Это происходит автоматически. И у тебя есть выбор. Первое. Ты творишь свою жизнь в соответствии со своими ценностями. Второе. Ты вынужден исполнять чужие мечты и стремиться к навязанным целям. Так что выбираешь ты, дорогой читатель?